Люхуэйфэн схватила пустую корзину обратно и улыбнулась. «У меня же дома пара сотен цыплят, которые кудахчут и ждут, когда я вернусь, чтобы накормить их. Откуда у меня будет время ждать, пока ты закончишь печь слоеную выпечку?» А, говоря это, она положила корзину на сгиб руки и направилась к воротам. Юйсиакао крикнула ей вслед. «Тогда, как только выпечка будет готова, я попрошу своего старшего брата прислать вам порцию. А еще у нас есть персики. В этом году они довольно сладкие, так что я попрошу своего старшего брата выбрать для тебя корзинку». Лю Хуэйфэн услышала, что Сиакао продолжает упоминать Юйханга, поэтому она обернулась и бросила на нее несколько смущенный взгляд. Затем ее лицо вспыхнуло, когда она увидела озорное ликование на лице младшей девочки. Затем она быстрыми шагами покинула двор, как будто за ней гналась бешеная собака. Юйсиакао засмеялась во дворе, а Юйханг ткнул пальцем в ее маленькое личико и сказал: «Что тут смешного? Ты разозлила ее своими поддразниваниями. Старший брат, разве тебе ее жаль?» Юйсиакао ухмыльнулась, пока ее глаза не превратились в морщинки, и бросила на старшего брата понимающий взгляд. Юйханг был немного взволнован, судя по выражению его глаз. Красивый юноша почувствовал себя одновременно смущенным и злым, поэтому рявкнул на нее: «Перестань нести чушь! Мама, старший брат кричит на меня!» Юйсиакао сразу же превратилась в сплетницу и надула щеки, как маленькая иглобрюхая рыба. Немного подумав, она лукаво сказала: «Хаэм, через мгновение, когда слоеная выпечка будет готова, я лично пойду и отдам ее старшей сестре Хуэйфэн. Тогда у тебя не будет шанса завоевать ее расположение. Делай все, что хочешь. Перестань втягивать меня в это». Юйханг почувствовал себя немного неловко, когда заметил, что сестра раскусила его намерение. Поскольку семья Хуэйфэн разводила цыплят, он часто ходил к ним домой, чтобы купить цыплят вместе со своим отцом. Таким образом, он проводил все больше и больше времени, общаясь с Хуэйфэн. Юйханг тоже становился старше и достиг той стадии, когда начал интересоваться девушками, поэтому у него начало складываться впечатление о Хуэйфэн. Если бы у него была возможность поговорить с ней, он чувствовал бы себя невероятно счастливым в своем сердце. Однако после того, как его начинала дразнить младшая сестра, он почувствовал себя немного обиженным, но не отверг эти чувства. После того, как они закончили завтракать, Юйханг вошел в кухню и посмотрел, как Юйсиакао готовит слоеную выпечку. Вскоре ему дали задание взбить яйца. Немного подумав, он понял, что сегодня в резиденции не хватает одного человека, и спросил: «А, как получилось, что я не видел сегодня королевского принца Ян? Разве он обычно не приходит очень рано?» Юйсиакао в данный момент дробила жареный арахис на мелкие кусочки и поджала губы. «Он вернулся в столицу несколько дней назад. Последние несколько дней ты был занят на арбузных полях, так что, я думаю, ты не заметил этого раньше». Юйханг немного еще посопротивлялся, а затем, наконец, не смог удержаться от того, чтобы подшутить над юношей: «Я не понимаю, откуда столько свободного времени у королевского принца Ян. Каждый месяц он проводит на своих землях не менее полумесяца. Разве у него сейчас нет никаких дел в столице?» Юйсиакао никогда не утруждала себя выяснением того, какую именно работу должен был выполнять Чжу Цзюньянь. Она немного подумала, а потом предположила: «Возможно, он просто праздный принц королевской крови, с титулом и землями. Разве это не нормально для него проводить больше времени на своих землях?» Немного поколебавшись, Юйханг наконец задал мучивший его вопрос: «Младшая сестра, в будущем ты выйдешь замуж за королевского принца, а если он все еще захочет жениться на мне к тому времени, когда мне исполнится 18 лет, тогда я выйду за него замуж. Что еще я могу сделать? Если нашелся мужчина, который был готов ждать меня столько лет, это означало, что оно того стоило, верно? Тем не менее, теперь, когда ему удалось контролировать своего внутреннего демона, у молодого королевского принца на самом деле не было никаких серьезных недостатков, кроме того, что он время от времени был немного высокомерным. Она была готова проявить милосердие и исполнить его желание жениться на ней». Юйханг слегка вздохнул, а затем тихо спросил: «Младшая сестра, он тебе нравится? Я действительно не хочу, чтобы ты ради сохранения нашей семьи жертвовала собой». Юйсиакао прекратила то, что она делала, а затем удивленно посмотрела на него. «Это то, о чем ты беспокоишься. Не волнуйся, даже если бы я отказала юному принцу в просьбе, Он не стал бы мстить нашей семье за это. Он не такой человек. Я все еще молода, поэтому не уверена, нравится он мне таким или нет. В любом случае, сейчас я не испытываю ненависти к этому парню. Так что, старший брат, тебе не нужно чувствовать себя виноватым передо мной. Как бы то ни было, отношусь ли я к тому типу людей, которые молча страдают? Юй Ханг немного подумал, а затем слегка покачал головой. Обладая статусом и властью королевского принца, он всегда боялся, что заставит его младшую сестру что-то сделать. Как ее старший брат, он был бессилен что-либо с этим поделать, поэтому чувствовал себя совершенно беспомощным и обиженным по этому поводу. Юй Сиакао продолжала утешать своего старшего брата, пока он, наконец, не стал немного веселее. После того, как она закончила печь слоеное печенье, Юй Сиакао отправила его отдать порцию семье Лю вместе с несколькими персиками. Затем она позвала горничную Интао из другой комнаты и отправила ее в резиденцию Западной горы с коробкой слоеной выпечки. После того, как Сиалянь закончила осматривать свинарник, она вошла через ворота. В настоящее время они выращивали в свинарнике около 300 свиней, и все они были практически взрослыми. Каждый день они съедали так много еды, что это всех удивляло. Все наиболее трудолюбивые дети в деревне всегда срезали несколько корзин рыбьего корня, чтобы продать семье Юй, чтобы они могли заработать несколько медных монет в качестве денег на расходы. С тех пор, как принц Ян прислал им несколько способных управляющих и старших слуг, Сиакао также отправила одного из них в свинарник. Этот человек очень хорошо управлял свинарником, и это было даже лучше, чем когда Сиалянь была там в прошлом году. «Младшая сестра, сейчас отлив, ты не хочешь заняться дайвингом прямо сейчас?» В последнее время Сиалянь проводила много времени в воде с Сиакао и Чжуан Сяма, так что ее способности к плаванию также повысились на один уровень. Ее навыки ныряния также заметно улучшились. Сиакао хотела отправиться в глубокое море, чтобы понырять и найти несколько морских ушек высшего сорта и морских огурцов. Если бы она пошла вместе с Сиалянь и Чжуан Сяма, было бы трудно отделаться от них. Она покачала головой и сказала: «Я не пойду сегодня. Пойди и посмотри, не хочет ли наша соседка Шанху пойти с вами вместо меня». Нынешний менталитет людей состоял в том, что мужчины и женщины не должны прикасаться друг к другу, когда дарят или получают вещи, и это вполне укоренилось в обществе. Если бы Сиакао не пошла с нами, Сиалянь определенно не пошла бы на пляж с Чжуан Сяма, так как они были бы одинокими мужчиной и женщиной вместе наедине. Хотя Сиалянь все еще была 12-летней девочкой, между мужчинами и женщинами все еще существовали различия. Она боялась, что другие люди могут начать сплетничать об этом. Сиалянь вспомнила, что Чжуан Сяма вчера сказал ей, что хочет отвезти ее в район, где под водой много морской живности. Если бы она вдруг изменила свои планы сегодня, то боялась, что он будет ждать без всякой причины. Немного подумав, она переоделась в купальник, оделась, а затем взяла с собой бамбуковую корзину и отправилась на поиски Шанху по соседству. Вскоре после того, как Сиалянь ушла, Юй Сиакао также тайно переоделась в купальник и пошла в другом направлении, чтобы отправиться на пляж. Она нашла укромное местечко, а затем спрятала свою верхнюю одежду в небольшой скалистой пещере. Затем она нырнула и поплыла в воде, как потомок рыбы. Вскоре появился серо-голубой дельфин длиной около 2 метров и радостно стал плавать кругами вокруг нее, как будто это была маленькая собачка, которая давно не видела своего хозяина. Маленький золотистый огонек рядом с Сиакао постепенно становился все больше, а затем принял форму маленькой кошки. Маленький дельфин с любопытством использовал свой длинный рот, чтобы ткнуть в золотого котенка, но был отброшен когтем маленького божественного камня. Кошка умела плавать и действительно очень хорошо плавала. Если бы другие люди увидели это, они бы определенно подумали, что они спят или находятся в мире фантазий. С маленьким божественным камнем рядом Юй Сиакао не нужно было беспокоиться о том, чтобы всплыть на поверхность, чтобы подышать. На самом деле, даже увеличивающееся давление воды, которое возникало по мере того, как она погружалась все глубже, не было проблемой. Она забралась на спину маленького дельфина, а котенок остался у нее на плече, и они втроем поплыли глубже в толщу океана. Вскоре Юй Сиакао наполнила свою маленькую бамбуковую корзинку морепродуктами. На этот раз ее урожай был действительно слишком хороший, полон разнообразия. В глубоких океанских водах маленький золотой котенок излучал золотое сияние, и она могла очень ясно видеть все в океане. Гигантское морское ушко и жирные морские огурцы легко попадали ей в руки. Юсиакаа также поймала омара длиной в метр, который весил около 5 килограмм. Это должно было стать идеальным дополнением к столу семьи Юй. «Учитель, недалеко отсюда в океане есть гигантский флот кораблей. От них исходит несколько неприятный запах. Маленький божественный камень, казалось, что-то почувствовал и предупредил ее. Флот кораблей, если она правильно помнила, они все еще должны были находиться в водах, принадлежавших великой династии Мин, верно? Если бы это были корабли великой династии Мин, маленький божественный камень определенно не стал бы ее предупреждать. Ей нужно было всплыть на поверхность и взглянуть. Юсиакаа была очень храброй маленькой девочкой. Она погладила маленького дельфина по голове и направила его на поверхность. Маленький дельфин очень послушно поплыл в нужном ей направлении. Глава 388. Плохие новости. Теперь она смогла увидеть корабли своими глазами, поэтому Сиакаа соскользнула со спины маленького дельфина и тихо приблизилась к одному из кораблей, который в данный момент двигался в сторону берега. Она потянула за веревку, которая свисала вниз, и попыталась взобраться наверх. После нескольких неудачных попыток она тихо спросила маленький божественный камень: «Маленький котенок, ты можешь помочь мне услышать, что они говорят?» Золотистый маленький котенок приглушил свет, исходящий от его тела, и стал напоминать котенка, которому не было и месяца. Он легко спрыгнул на палубу корабля и смело направился к одному из мужчин, который был странно одет. После того, как он внимательно послушал немного, маленький божественный камень саркастически заявил: «На каком странном языке они говорят? Не могу понять ни единого слова». Он передал слова, которые не смог понять Юсиакаа, а также высмеял внешность и одежду мужчины. На макушке головы они выбрили участок, что делает их похожими на лысеющих стариков. Остальные волосы у них на голове собраны в небольшую прядь и заколоты в пучок на макушке, а у губ осталась крошечная бородка. Они также носят деревянные башмаки. Юсиакаа почувствовала, как ее сердце на секунду сжалось в комок. Это платье и наряд японского военного. Эти японские корабли в водах Великой Империи Мин определенно находятся здесь не по уважительной причине. Ах да, во времена исторической династии Мин разве не было набегов пиратов Вакау-1А? Значит, это корабли Вакау. Маленький котенок, у тебя есть какой-нибудь способ понять, что они говорят? Это очень важно знать, потому что это может изменить жизнь многих людей. Юсиакаа была очень встревожена и поспешно попросила маленький божественный камень в виде котенка о помощи. Маленький божественный камень на мгновение засомневался и ответил несколько неохотно: «С моим нынешним уровнем развития и количеством духовной силы, если бы я захотел войти в сознание человека, это было бы очень трудно. Изначально я должен был очень скоро заговорить. Если я погружусь в мысли другого человека так, как ты хочешь, боюсь, я не смогу больше поддерживать свою форму котенка». Юсиакаа на секунду замешкалась, а затем сказала: «Разве ты не говорил, что, помогая мне, своей хозяйке, твое совершенствование и духовные силы значительно возрастут? Кроме того, это также значительно ослабило бы твои оковы. Если ты действительно сделаешь то, о чем я тебя прошу, и сможешь мне очень помочь, ты не только поможешь моей семье, но и спасешь жизни бесчисленного множества людей. Это очень большая добродетель. Если бы только все произошло так, как ты говоришь, я не ожидаю многого, но сделаю все, что от меня зависит, и тогда я буду доволен собой». Маленький божественный камень не был уверен, что его хозяйке будет очень полезно узнать, о чем думает пират. Однако его сознание было связано с сознанием ее хозяйки, поэтому он мог ясно чувствовать волны беспокойства, исходящие от Юсиакаа. Хотя он делал это довольно неохотно, он следовал желаниям своего хозяина. Небольшой сдавленный поток духовной энергии вошел в ухо пирата, который выглядел как их предводитель и прочитал мысли этого человека. «Все эти люди из страны за морем от нас. У них в стране произошло очень сильное землетрясение и погибло много людей. Этот воин похитил нескольких рыбаков из нашей страны и узнал, что в нашей стране большой урожай, поэтому они решили напасть на нас во время сбора урожая. Хозяйка, дела идут плохо. Их цель – гавань Тангу и все близлежащие деревни». Использование энергии маленьким божественным камнем было поразительным. Вскоре Юсиакаа смогла услышать все его мысли. После того, Как он закончил говорить, маленький божественный камень снова превратился в луч золотого света и вернулся обратно к разноцветному камню на запястье Сиакаа, погрузившись в глубокий сон. Однако информацию, которую обнаружил камень, было более чем достаточно. Она посмотрела в ту сторону, куда направлялась флотилия кораблей, и увидела, что они действительно направлялись в гавань. В направлении деревни Дуншэнь двигалось около 10 кораблей. Юй Сиакаа почувствовала страх и беспокойство. В деревне Дуншэнь проживало нескольких десятков семей, а это означало, что там проживало по меньшей мере 200 жителей деревни. Эту важную информацию нельзя было откладывать. Юй Сиакаа велела маленькому дельфину плыть обратно на максимальной скорости, чтобы вернуться на берег как можно быстрее. Хотя маленький божественный камень сейчас находился в глубоком покое, защита, которую он сформировал для нее, все еще была активна, так что Сиакаа не пострадала от давления воды. Таким образом, она смогла вернуться быстрее, чем двигались корабли. Юй Сиакаа сначала вернулась в то место, где Сиалянь обычно ныряла в воду. Используя свою интуицию, она смогла найти Чжуан Сяма, Чжоу Шаньху и Сиалянь вместе. Она нырнула под воду и подала знак Сиалянь всплыть. Как только они всплыли, она поспешно заговорила: «Быстро, быстро иди и сообщи старости деревни, что пираты Вакау приближаются к нашему берегу». Пираты Вакау. Человеком, который заговорил, был Чжуан Сяма, который топтался рядом с ними. На его лице появилось выражение недоверия, и он нерешительно сказал: «Ты уверена, что это пираты Вакау?» «Дело в том, что пираты Вакау очень жестоки и злобны. Я слышал, как старшее поколение говорило, что у этих пиратов нет чувства человечности, и они убивают любого, кого увидят, и украдут все что угодно у кого угодно. Они также насилуют женщин и сжигают целые деревни». Чжоу Шаньху тоже подошла и воскликнула, покачав головой и прикрыв рот руками. Юй Сиакаа глубоко вздохнула и усилием воли успокоила себя, прежде чем снова сказать: «Я уверена, что это пираты Вакау. Одежда, которую они носят, не похожа на ту, которую носили бы граждане Великой Империи Мин, и я не смогла понять ни единого слова из того, что они говорили. Они выглядели очень жестоко, и у них были большие ножи на поясе. Старший брат Сяма, быстро отправляйся в свою деревню и передай эту информацию своему деревенскому старости, а затем прячьтесь всей семьей. Вы должны собрать свои вещи, независимо от того, поверят они вам или нет, и прийти к нам домой». Чжуан Сяма энергично кивнул головой и согласился: «Хорошо, я предупрежу деревенского старосту, а затем вернусь, чтобы присоединиться к вам. Если я опоздаю, нет необходимости ждать меня и оставаться в опасности». Юй Сиакаа наблюдала, как он выбрался на сушу и побежал в сторону соседней деревни. Она также поспешно поплыла к берегу и даже не потрудилась переодеться, когда побежала к деревне, держа в руках свою одежду. Она вдруг подумала о своем крестном отце, который в настоящее время находился в доках, наблюдая за строительством, поэтому она сказала Сиалянь: «Я сама пойду в дом деревенского старосты. Ты должна сначала пойти домой и сказать старшему брату, чтобы он отвез маленького серого в доки и сообщил моему крестному отцу, чтобы он мог как можно быстрее сообщить солдатам магистрата. Скажи маме и папе, чтобы они упаковали все ценное и необходимое, чтобы мы могли уехать». Сиалянь кивнула головой и помчалась домой большими шагами. Лицо Чжоу Шаньху было призрачно белым, и она бежала следом за ней. Ее отец и старший брат торговали товарами, и только ее мать оставались дома. Все нужно было передать срочно, ей нужно было сообщить матери, чтобы она сначала все собрала. Путешествие с семьей Юй определенно было самым безопасным маршрутом. К тому времени, когда Юй Сиакаа добралась до резиденции деревенского старосты, она уже совершенно запыхалась. Она приложила разноцветный камень к груди, и ощущение прохлады проникло в ее легкие. Ее грудь, которая, казалось, вот-вот взорвется, наконец немного успокоилась. Она нашла деревенского старосту и рассказала ему, как глубоко нырнула, выплыла в море и случайно обнаружила корабли пиратов. Она рассказала пожилому мужчине все подробности, о которых только могла подумать. Деревенский староста глубоко нахмурился и спросил наполовину с недоверием: «Ты уверена, что это были пираты Вакау, а не какие-то рыбаки из нашей страны?» «Я абсолютно в этом уверена. Корабли, которые я видела, были совершенно похожи друг на друга, и всего их было по меньшей мере 40 единиц. Более того, они выглядели очень большими. Я незаметно подплыла поближе к одному из них, нырнув в воду и смогла немного расслышать разговор людей на кораблях. Я не могла понять ни единого слова из того, что они говорили. Затем я поднялась с хвоста корабля и увидела, что люди там были одеты в совершенно другие стили одежды, чем в нашей стране. У них также были большие ножи и мечи, пристегнутые к поясу. Я слышала, как мой дедушка говорил, что во времена предыдущей династии на нас нападали пираты Вакау, поэтому я подумала, что сначала должна рассказать вам об этом. Староста деревни, время на исходе, пожалуйста, придумайте, что нужно делать. Юсиака сделала все возможное, чтобы история получилась максимально связно, но она боялась, что староста деревни ей не поверит. Она так волновалась, что все ее лицо было покрыто потом. Деревенский староста знал, что, хотя Сиакаа была молода, она была довольно уравновешенная и абсолютно не сделала бы ничего подобного в качестве шутки или розыгрыша. Он немного подумал и решил, что лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Пираты Вакау всегда были невероятно жестокими, и это была проблема. Это был первый раз в этом году, когда он позвонил в большой колокол у входа в деревню. Все жители деревни очень быстро собрались у входа в резиденцию деревенского староста и все жадно обсуждали, для чего староста деревни созвал их всех. В прошлом году, когда прозвучал звонок, это было как раз перед тем, как началась эпидемия саранчи. Староста деревни очень просто изложил то, что сказала ему Сиакаа, и проинструктировал жителей деревни, что нужно быстро возвращаться и собирать свои вещи, готовясь бежать в горы. Когда в деревне услышали эту новость, сразу же возникла оживленная дискуссия. Многие люди не поверили словам Сиакаа и подумали, что она, должно быть, неправильно все поняла. Некоторые из них думали, что она раздувает из мухи слона из-за пустяков. Следовательно, было всего несколько человек, которые вернулись домой, чтобы начать собирать вещи. Юсиакаа почувствовала, как ее беспокойство растет. Пираты вот-вот должны были прийти, а жители деревни все еще спорили между собой. Она немного подумала и увидела человека, который лучше всех лазал по деревьям. Это был Гудан. Она указала на самое высокое дерево в деревне и сказала: «Гудан, иди и заберись на вершину дерева и посмотри вперед. Ты должен быть в состоянии хотя бы смутно видеть флот кораблей вдалеке. В любом случае, я уже всех предупредила. Теперь все зависит от вас, хотите вы мне верить или нет». В конце она также добавила еще одну вещь. «Подумайте о том, что произошло в прошлом году с чумой саранчи. Что случилось с теми людьми, которые в конечном итоге не поверили той информации, которую я рассказала. Теперь дело не только в потере денег или зерна. Ваш выбор может определить судьбу всех людей в вашей семье». В этот момент Гудан, забравшийся на самую верхушку дерева, крикнул сверху: «Они там, я вижу больше дюжины кораблей на горизонте, и они направляются в сторону нашей деревни. Я все еще не могу ясно разглядеть, пираты ли они Вакау или нет». Когда люди услышали крики Гудан, добавленные к тому, что только что сказала Сиакаа, большинство жителей деревни почувствовали, что опасность все-таки имеет место быть. Все было так, как сказал деревенский староста: лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Если люди на приближающихся кораблях действительно были пиратами, то разумнее всего было подготовиться и спрятаться в горах. Если бы это было не так, то они бы ничего не потеряли, кроме того, что испугались до смерти. Когда деревенский староста увидел, что все бегут домой, он не мог не напомнить им об одном факте. Обязательно упаковывайте только то, что необходимо, и легкие ценные вещи. Вы не сможете взять все с собой. Потеря некоторых вещей – это еще не конец света. Что важно, так это сохранить свои собственные жизни. Через час все должны собраться здесь. Кто опоздает, не вините остальных за то, что мы не подождали вас. Как только Юсиакаа увидела, что все побежали, она помахала старости деревни, а затем помчалась к своей семье. По дороге она пробегала мимо семьи Чжоу и увидела тетю Чжоу, вздыхающую над несколькими сотнями цыплят, которых она выращивала. «Тетя, отведи цыплят в горные заросли. Все, что можно спасти, лучше, чем ничего. Возьмите с собой ценные вещи, которые вы можете взять с собой, но не будьте жадными. Сохранить свою жизнь – это самое главное». Юсиакаа не могла не напомнить пожилой женщине. Когда Юсиакаа вернулась домой, она увидела, что все члены семьи Юй, кроме Юйханга, который отправился в доки, и маленького Шита, который учился в городе, собрались во дворе. Все нанятые ими работники фармацевтической мастерской и свинарника вернулись по домам, чтобы собрать вещи. Интая и помощники, которых ей дал принц Ян, держали в руках по свертку с вещами, стояли и дрожали от страха. Кто-нибудь рассказал семье старшей тети. Юй Сиакая заметила, что семьи ее старшей тети по отцовской линии там не было, и ей пришлось спросить об этом. Юй Хай ободряюще посмотрел на нее и сказал: «Ирия пошла туда, чтобы сказать им, что они должны собраться очень скоро». Как только он заговорил, вся семья его старшей сестры вошла с рюкзаками за спиной и бросилась во двор. Один пират и Вакау. Исторически сложилось так, что эти пираты часто были не только из Японии и включали в себя людей китайской национальности, которые обнищали из-за торговых запретов династии Мин. Глава 389. Пираты Вакау. А как насчет резиденции императорского принца Цзин на горе? Кто-нибудь сообщил им об этом? Хотя там было приличное количество охранников, у пиратов тоже было много людей, и они все были очень жестокими. Без самопровозглашенного эксперта по боевым искусствам королевского принца Ян принцессе Цзин будет небезопасно оставаться на вилле. Старший слуга Ян, отвечавший за свинарник, поспешно вышел вперед и сказал: «Когда мы получили эту новость, моя жена немедленно отправилась в горную резиденцию. Я полагаю, что принцесса должна быть почти готова». Юй Сиакая оглядела двор и увидела, что все несли упакованные сумки, которые были не слишком большими, чтобы они могли легко убежать. Вполне вероятно, что для этого путешествия они упаковали только самые ценные вещи в своих домах. У Юйха и Люху в рюкзаках было немного больше вещей. Помимо предметов первой необходимости, каждый также нес около 20 килограмм зерна, стальной котелок и кое-какую посуду. Они не знали, как долго пираты пробудут здесь и когда они наконец смогут вернуться. Вероятно, им нужно будет провести несколько дней в горах, поэтому семье Юй и семье Лю нужно было взять с собой достаточно зерна, чтобы продержаться там. Юй Сиакая вошла в свою комнату и упаковала два простых комплекта чистой одежды. Она также достала банкноты, серебряные монеты и кое-какие украшения. Немного подумав, она также взяла свою аптечку. Внутри у нее были лекарства для лечения простуды и других легких заболеваний. Кроме того, у нее были лекарства, чтобы остановить кровотечение. Вскоре принцесса Цзин и ее 20 с лишним императорских телохранителей спустились с горы. Вместе со всеми старшими слугами, управляющими и горничными ее свита представляла собой грандиозное зрелище и была намного больше, чем семьи Юй и Лю вместе взятые. Принцесса Цзин казалась исключительно спокойной, она оглядела всех во дворе, прежде чем заговорила со спокойной и безмятежной Юй Сиакая. «Когда мы спустились с горы, мы увидели, что эти люди с сомнительным прошлым уже были очень близки к земле. Вы уже все решили, неужели мы действительно собираемся бежать в горы? Разве люди не говорили, что там много свирепых зверей?» Юй Сиакая подошла и ободряюще взяла принцессу Цзин за руку, мягко сказав ей: «Пожалуйста, не волнуйтесь, ваше высочество, мы не собираемся углубляться в горы, так что не должны столкнуться ни с какими злобными зверями. Если мы окажемся на внешней части горы, а пираты придут и не обнаружат нас, то увидев, что там нечего брать, разве они не погонятся за нами вверх по горе, чтобы найти нас?» Один из телохранителей, выглядевший моложе, нахмурился и несколько пессимистично заметил. Юй Сиакая обдумала вопрос, а затем ответила: «Я знаю ущелье в горе, которое довольно хорошо скрыто, а вход легко охраняется и его трудно атаковать. Мы должны пойти туда, чтобы спрятаться там. Даже если пираты Вакау найдут вход, с вами, ребята, защищающими его, им будет трудно пройти дальше». Принцесса Цзин бросила на нее понимающий взгляд, а затем спросила: «Это то ущелье, в котором много диких камелий и орхидей? Если это то место, о котором вы говорите, оно должно быть очень хорошо спрятано». Закончив говорить, она бросила проницательный взгляд на двух своих личных служанок, Мэйсин и Ланьсин. Эти две служанки однажды ходили с Сиакая в то ущелье и принесли оттуда несколько редких экземпляров. Однако в следующий раз, когда они попытались пойти туда сами, две служанки снова не смогли найти вход в ущелье. Мэйсин сказала, что они четко помнили каждый поворот и всю дорогу, чтобы попасть туда, но они просто не смогли снова найти вход, как будто этот овраг внезапно растворился в воздухе. Юй Сиакая кивнула и согласилась: «Да, кроме этого места, я не могу придумать другого места, подходящего для того, чтобы спрятать несколько сотен человек». «Несколько сотен человек? Зачем нам нужно брать с собой всех мужчин, женщин, детей и старейшин из деревни. Чем больше людей, тем больше шансов на неудачу. Мисс Юй, вам нужно убедиться, что вы знаете, что делаете. Командир телохранителей, похоже, не одобрял идею взять с собой так много гражданских лиц. Хмурое выражение на его лице стало еще более очевидным. Мы все из одной деревни, а некоторые из нас даже родственники друг другу. Мы не можем просто оставить их одних на произвол судьбы. Поскольку у нас есть такая возможность, что плохого в том, чтобы помочь им? Прошло почти 4 года с тех пор, как она переселилась в этот мир. За исключением нескольких особенных людей в деревне Дуншань, подавляющее большинство жителей деревни были чистосердечными и очаровательными. Их простой образ жизни и теплое общение друг с другом заставили Юй Сяокао все больше и больше считать это место своим домом. Когда приближалась опасность, она не могла бросить никого из них, даже если они плохо обращались с ней в прошлом. Семья Юй уже закончила подготовку, но люди в деревне были совсем другим делом. Все жители деревни бегали вокруг в панике. Многие люди не могли расстаться ни с чем, что представляло хоть какую-то ценность, особенно представители старшего поколения. Каждая иголка и нитка в доме требовали денег, чтобы купить их, поэтому они даже взяли с собой старые бамбуковые корзины с дырками в них. Приближалось время отхода, и перед домом деревенского старосты стояла целая куча людей. Деревенский староста увидел парня с огромным рюкзаком на левом плече и большой плетеной корзиной, набитой всякой всячиной, справа. Мужчина едва мог идти, когда, пошатываясь, брел по дороге и спотыкался в группе. Деревенский староста пришел в ярости и отругал их. «Прямо сейчас мы побежим, спасая свои жизни, а не пойдем медленно, как черепахи. Как ты думаешь, ты сможешь карабкаться по горам и прятаться со всеми этими вещами, которые ты принес сюда, а ты будешь просто легкой добычей, ждущей, когда пираты Вакау поймают тебя, а затем разорвут на части. Все срочно открывайте свои сумки для меня сейчас же. Кроме денег, вы должны иметь при себе только 2 смены одежды и еды на 3 дня. Все остальное вам нужно выбросить». Когда он увидел, что жители деревни тупо смотрят друг на друга, но ничего не делают, староста деревни снова вспылил. «Если вы, ребята, не хотите меня слушать, это прекрасно. Тогда вы все сами за себя отвечаете. Я больше не буду беспокоиться. Хорошо, разбирайтесь во всем сами. Жена второго сына и жена третьего сына, вы обе отвечаете за заботу о детях. Отдайте все свои рюкзаки своим мужьям и следуйте за мной». Когда жители деревни увидели, что деревенский староста больше не собирается ими командовать, они сразу же запаниковали. Многие жители деревни начали открывать свои рюкзаки и доставать вещи, которые не были такими уж важными. Вычистив свои сумки, они нашли место, чтобы спрятать другие вещи. Хотя рюкзаки все еще были довольно тяжелыми, они больше не мешали их движению. Как только они закончили приводить в порядок свои пожитки, все жители деревни потащили свои семьи за собой, чтобы последовать за деревенским старостой, когда они направились к западным горам. Те, кто все еще не мог вынести мысли о том, чтобы выбросить что-нибудь еще, шатаясь, последовали за группой людей. Вскоре они оказались в хвосте стаи. Среди них была госпожа Чжан и ее семья. Мадам Чжан несла на спине гигантскую бамбуковую корзину. Кроме зерна, она также упаковала кучу предметов первой необходимости. Она даже не смогла вынести того, что оставила дома несколько керамических плиток и тоже упаковала их. Естественно, она носила всю наличность дома на своем теле. Даже мадам Ли не знала, где ее свекровь спрятала деньги. Позади госпожи Чжан шел Юй Дашань, который нес огромный завернутый пакет. Было совершенно очевидно, что они упаковали даже большие одеяла из дома. Юй Дашань в настоящее время напоминал маленькую гору, и он мог пройти всего пару шагов, после чего начинал пыхтеть и стонать, как перегруженный бык. Мадам Ли несла намного меньше, чем 2 других человека, но ее тело было толстым и мягким. Обычно она была очень ленивая и делала очень мало, чтобы выжить, поэтому не привыкла ходить так далеко и начала тяжело дышать от напряжения. Было очевидно, что она не справится с путешествием в такую даль с 30 килограммами багажа. Постепенно эти 3 человека начали отставать и оказались в самом хвосте бегущих жителей деревни. Они делали один шаг вперед и, пошатываясь, делали следующие 3. Им было довольно трудно продвигаться дальше. Мадам Ли также продолжала оборачиваться каждые 3 шага, чтобы пробормотать что-то о своем сыне, который остался работать в доках. Она молилась, чтобы там не случилось ничего плохого. В это время семья деревенского старосты уже достигла подножия западных гор. Перед семьей Юй стояла принцесса Цзина и ее свита из слуг и телохранителей. Увидев 20 сильных и энергичных телохранителей, сердце деревенского старосты немного успокоилось. Староста деревни вышел вперед и почтительно поклонился принцессе, после чего заговорил с Юйхай. «Дахай, хотя ты не часто поднимался на гору за последние 2 года, ты же провел несколько лет с молодым генералом Чжао, охотясь там. Я уверен, что у тебя гораздо лучшие представления о местности в горах, чем у меня. Как ты думаешь, где было бы подходящее место для пары сотен деревенских жителей вроде нас, чтобы спрятаться там?» У Юйхай даже не было возможности ответить, когда с ближайшего дерева спрыгнул человек. Это был командир телохранителей, командир Чжен. Все это время он наблюдал за передвижениями флотилии кораблей и, что удивительно, в руке у него был бинокль. Взгляд командира был мрачным, а на его лице было слегка обеспокоенное выражение, когда он крикнул: «Флот вот-вот пристанет к берегу, и это, действительно, пираты Вакау. У всех у них на поясах ножи или мечи, и они здесь не по уважительной причине. Ваше высочество, мы больше не можем медлить, пора идти». Семья Юй жила у подножия западных гор, и их резиденция находилась на более высоком участке земли. Когда деревенский староста услышал доклад командира, он посмотрел в сторону океана. Конечно же, на береговой линии было около дюжины кораблей, и он мог видеть около дюжины людей, бегущих по пляжу. Они направлялись в сторону деревни в очень агрессивной манере. Затем деревенский староста повернулся, чтобы посмотреть на жителей деревни, и заметил, что вдалеке оставалось много семей, которые все еще упорно тащили тяжелый багаж, шатаясь в самом конце. Он кричал на этих людей, желая, чтобы его голос стал таким же громким, как мегафон. «Имущество важнее или ваши жизни важнее? Пираты Вакау уже высадились. Скоро они нас догонят. Выбросьте эти гигантские сумки на своих спинах, бегство важнее». Юй Сиакао увидела мадам Чжан, которая стояла в самом конце и выглядела очень старой и изможденной. Она равнодушно отвела взгляд. Она подошла к принцессе Цзин и усадила ее в кресло-каталку, которое несли 2 сильных и энергичных слуг. Затем она жестом пригласила семью Юй и Лю следовать за ней и направилась к горным зарослям, которые были ей хорошо знакомы. Когда она приблизилась к кустам, то издала чистый и звучный свист. Внезапно появилась черная фигура и со свистом бросилась к ней. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это был черный волк, который уже достиг роста взрослого мужчины. Он завилял своим гигантским пушистым хвостом и несколько раз радостно покружил вокруг Юй Сиакао. Как только она его обняла и погладила, он с удовлетворением последовал за ней сзади и не мог оставить ее. Из 2 молодых волков маленький белый обладал более диким характером и часто исчезал в лесах в горах, чтобы бегать там, как маленький тиран. Время от времени он возвращался к Сиакао с какой-нибудь добычей во рту. Большую часть своего времени он проводил, исследуя западные горы. Однажды он, по-видимому, столкнулся с леопардом и убил его, после чего принес Сиакао. Однако у него также остались некоторые травмы от того боя. Сиакао использовала немного воды из мистического камня и травяные снадобья, чтобы обработать его раны. Вскоре его раны зажили. Этот парень очень легко забыл свои прошлые раны и боль. Когда раны только затянулись, он побежал обратно в горные леса, чтобы снова поиграть и поохотиться там. Маленький черный волк, наоборот, был ближе к людям. Каждый день он отвечал за охрану и наблюдение за свинарником, так что в итоге его кормили управляющий, старший слуга и Сиалянь, которые находились там. Его фигура становилась все больше и больше похожей на фигуру свиньи. Этот парень действительно знал, как продать себя и вести себя мило. Хотя он уже был выше Сиакао, каждый раз, когда он видел ее, ему нужно было, чтобы она немного обняла его. Несмотря на то, что Сиакао больше не могла его удерживать, ей все равно хотелось обнять его и погладить по голове и телу, прежде чем он наконец насытится. Если бы она уже не была уверена, было бы трудно догадаться, что этот парень был настоящим и чистокровным волком. Юй Сиакао шла впереди с маленьким черным. По обе стороны от нее шли 2 телохранителя с обнаженными мечами, чтобы защищать ее. Прямо за ней шла принцесса Цзин с командиром телохранителя и несколькими более опытными императорскими телохранителями вокруг нее. Они крепко окружили ее своей защитой. За ними следовала семья Юй и семья Лю. Вся семья старшего двоюродного дедушки Юй Личунь также была здесь по распоряжению старого Юй и путешествовала вместе с остальной частью их группы. В настоящее время, в глазах жителей деревни Дуншань, семья Юй и семья Лю находились в самом безопасном положении, потому что оставшаяся дюжина телохранителей из резиденции императорского принца Цзин защищали территорию вокруг них. Все телохранители, находившиеся в горной резиденции, были подобраны принцем Ян лично и были экспертами в бою. Глава 390. Момент опасности раскрывает сущность человека. В группе было более 100 человек, и большинство из них были пожилыми людьми, женщинами и детьми. В группе кипела бурная деятельность. Звуки детского плача, ругани женщин и мужчин, подгонявших их, слились в какофонию. Эти звуки напугали всех птиц в округе, заставив их взлететь в воздух. Деревенский староста, внимательно следивший за семьей Юй, оглянулся и увидел беспорядок. Он больше не мог этого выносить и повысил голос, чтобы отругать всех жителей деревни. «Каждый мужчина в доме, станьте, наконец, мужчиной. Контролируйте свою жену и детей. Вы, ребята, такие шумные. Это потому, что вы уверены в том, что пираты Вакау не знают, где мы. А если вы, ребята, заманите этих пиратов к себе, никому не будет дела до того, будете вы жить или умрете». Слова деревенского старосты очень быстро распространились среди людей. Через несколько мгновений шум утих. Иногда можно было услышать детский плач, после чего родители успокаивали своего ребенка. Из группы послышался голос. «Разве с нами нет 20 опытных телохранителей из горной виллы императорского принца Цзин? А, неужели они, действительно, будут просто смотреть, как мы умираем у них на глазах?» Деревенский староста взглянул на телохранителей, выражение лиц которых не изменилось, и холодно рассмеялся. Он ответил в направлении того, кто говорил: «Какой у вас статус, если вы хотите, чтобы телохранители императорского принца спасли вас? Они здесь, чтобы защитить принцессу. Вам не получится подняться до уровня принцессы. Прекратите нести чушь и используйте свою энергию, чтобы убежать. Хорошо, если пираты Вакау поймают вас, тогда вы сможете узнать, помогут вам телохранители или нет. Поняли меня?» Жители близлежащих деревень смотрели на холодные и безразличные выражения телохранителей, и у них закралась тревога. Кто был настолько глуп, чтобы провоцировать этих телохранителей в такое время? Если бы солдаты решили оставить их на произвол судьбы, западные горы были очень большими, и вполне вероятно, что они заблудились бы в течение нескольких часов. Если бы они в конце концов ворвались на территорию свирепых зверей, им даже не нужно было ждать, пока пираты догонят их, потому что животные разорвали бы их на куски гораздо раньше. Юй Сиакао, которая сидела в самом начале, подумала, что спрашивающий человек похож на мадам Чжан. Она усмехнулась про себя и сказала: «Ты думаешь, что ты солнце, а, и что земля должна вращаться вокруг тебя? Ты хочешь, чтобы телохранители принца императора защищали тебя? Черт возьми, какие безумные идеи приходят тебе в голову? Перестань мечтать». В настоящее время она пробиралась сквозь заросли растительности, которые были примерно с человеческий рост. Телохранители рядом с ней постоянно использовали свои мечи, чтобы срезать любые растения, которые попадались на пути, чтобы кресло принцессы могло проехать без каких-либо проблем. По мере того, как это продолжалось, скорость бегущей группы замедлилась. Там все еще оставалось несколько человек, отставших сзади, потому что они не хотели облегчать свои рюкзаки и оставлять какие-либо предметы позади. Таким образом, они пробирались сквозь густую растительность. Внезапно, в самом конце, Юй Дашень слабо расслышал голоса людей, говоривших на иностранном языке. Звуки, казалось, были не очень далеко от него. Юй Дашень был так напуган, что у него задрожали ноги. Он сбросил гигантский рюкзак на спину и побежал вперед, спасая свою жизнь. Он побежал и одновременно закричал: «Пираты Вакау догнали нас, быстро бегите, пираты уже здесь». Две женщины, сопровождавшие его, которых бесцеремонно оставили позади, на мгновение остолбенели. Ни госпожа Чжан, ни госпожа Ли никогда не думали, что Юй Дашень, который обычно вел себя очень по-домашнему и с любовью по отношению к своей матери и жене, на самом деле оставит их всех позади и будет беспокоиться только о своей собственной безопасности. Мадам Ли очень быстро пришла в себя и повернула голову, чтобы посмотреть на густой лес позади нее. Хотя она не видела никаких пиратов сзади, она слышала звуки их приближения. Поскольку Юй Дашень убежал, крича во все горло, пираты смогли точно определить направление, в котором бежали жители деревни. Таким образом, около сотни пиратов теперь бежали в их направлении. Мадам Ли подчинилась действиям Юй Дашени, тоже выбросила все вещи, которые держала в руках. Облегчив свой груз, она мельком взглянула на мадам Чжан, у которой на спине все еще была гигантская плетеная корзина и, пыхтя и отдуваясь, бросилась спасать свою жизнь. Ее единственной мыслью было следующее. «Пока я могу обгонять как можно больше людей, я буду в безопасности». Госпожа Чжан была так потрясена происходящим, что слезы чуть не потекли у нее по лицу. Теперь она была очень огорчена и рассержена. Она ненавидела своего старшего сына, о котором заботилась так много лет. Несмотря на ее привязанность к нему, он был готов бросить ее, свою старую мать, перед лицом опасности, чтобы спасти свою шкуру. Она сожалела о своих предыдущих действиях. Будучи такой жестокой, она разорвала все отношения, которые у нее были с Юйхаем и его семьей. Если бы она относилась к ним лучше в прошлом, с добросердечным темпераментом Юйхая, он абсолютно точно не поступил бы так, как Юй Дашень, который хладнокровно оставил ее позади. Вместо этого она была бы той, кого охраняли бы телохранители впереди. Люди вокруг мадам Чжан все без единой мысли выбрасывали свои вещи и в панике разбегались, спасая свои жизни. Она тоже больше не могла заботиться о своем имуществе. Во всяком случае, все деньги семьи были на ее теле, так что остальные вещи ничего особенного не значили. Она сбросила гигантскую бамбуковую корзину на землю и ускорила шаги вперед, неуклюже поднимаясь по горной тропе. Она сделала все возможное, чтобы догнать других жителей деревни. Она не хотела, чтобы ее бросили и чтобы она стала первой жертвой пиратов Вакау. Что нам делать? Пираты вот-вот догонят нас. Мы не можем просто смотреть, как они причиняют вред и убивают всех остальных людей в деревне Дуншань. Юйхай услышал панические звуки позади них и не смог удержаться, чтобы не сжать руки в кулаки. Юй Сиакао серьезно нахмурилась и пожевала губами, после чего обратилась к командиру телохранителей. «Командир Чжэн, с нашей нынешней скоростью я почти уверена, что пираты очень быстро догонят нас». Командир телохранителей обнажил свой длинный меч и кивнул. «Мисс Юй, вам не нужно беспокоиться об этом. Продолжайте идти вперед, а я возьму с собой нескольких подчиненных, чтобы перехватить пиратов в Акау. Это даст всем еще немного времени, чтобы убежать как можно дальше». Юйхай внезапно вызвался помочь. «Я очень хорошо знаком с этими горными лесами и я также знаю, как охотиться и выслеживать добычу в этой местности. Я пойду с вами, ребята». Когда мадам Лю услышала, как он это сказал, она споткнулась на шаг и чувство паники закипело в ее сердце. Она не могла удержаться от слез. «Мой муж». Юйхай ободряюще улыбнулся ей и сказал: «Жена, не волнуйся. В этих лесах я больше ничем не могу похвастаться, но я очень хорошо умею прятаться. Если дела пойдут плохо, я позабочусь о том, чтобы очень быстро отступить. Не волнуйся, я не буду делать что-то из гордости и жадности и пытаться быть героем, когда я им не являюсь». Командир телохранителей также утешил ее: «Мадам, не волнуйтесь. Пока я здесь, я позабочусь о том, чтобы брат Юй был цел и невредим. Хотя за нами гонится много пиратов, они в основном знакомы с битвами в открытом море и не знают, как сражаться в густых лесах. Мы не будем напрямую противостоять этим пиратам». Лицо мадам Лю стало белым как полотно от страха. Она знала, что ее муж уже принял свое решение и что он не станет ее слушать. Она могла только слабо кивнуть головой и умолять его быть очень осторожным. Ему нужно было помнить, что в его семье все еще было много молодых и пожилых членов семьи, ожидающих его возвращения. Мадам Лю в настоящее время была вне себя от беспокойства. Ее старший сын отправился в доки, чтобы доложить о ситуации в такое опасное время. Ее младшая дочь сказала, что в направлении доков тоже направлялось довольно много пиратских кораблей. Было совершенно очевидно, что эта область также будет полна опасностей. Теперь ее муж сам вызвался отправиться прямо навстречу опасности. Как она могла не беспокоиться о них? Когда Юйхай вместе ушел с командиром Чжином и другими телохранителями в заднюю часть, Интая и жена управляющего, отвечавшего за свинарник, жена управляющего Чжао, подошли, чтобы поддержать мадам Лю. Они следовали по пятам за креслом принцессы Цзин. Принцесса Цзин тоже повернула голову назад, чтобы сказать несколько утешительных слов. Внутренне принцесса была не так безмятежна, как казалось. Однако всякий раз, когда она видела Юй Сиакао, крошечную маленькую девочку, с холодной головой противостоящую кризису перед ними и идущую впереди, она также чувствовала, что ее сердце тоже успокаивается. Юй Сяокао также беспокоилась о том, чтобы ее отец вернулся живым и невредимым, чтобы противостоять пиратам Вакау всем вместе. Однако пираты догоняли их, и у всех уже не было достаточно времени, чтобы убежать в укрытие в этом скрытом ущелье. Им нужен был кто-то, кто создал бы для них возможность получить больше времени для отхода. Хотя эти телохранители были высококвалифицированными, они все еще не были так хорошо знакомы с местностью лесов Западной горы, как местные жители. Если бы ее отец шел впереди, им было бы гораздо легче выполнить свою миссию. Чтобы обеспечить безопасность своего отца, она послала маленького черного и маленького белого защищать ее отца. Оба волка теперь обладали массой и силой взрослых волков. Хотя маленький черный обычно любил вести себя мило и играть с людьми, он действительно мог сражаться с медведем самостоятельно без каких-либо трудностей. По мере того, как группа неуклонно продвигалась все глубже в лес, люди сзади не могли удержаться, чтобы не протиснуться поближе к передней части. Первоначально свободная группа жителей деревни теперь была плотно сбита в кучу. Юй Дашень ранее убегал как сумасшедший и, наконец, догнал группу телохранителей императорского принца Цзин впереди. Он с силой протискивался сквозь людей, чтобы приблизиться к группе семьи Юй. «Не задерживайте меня и дайте мне пройти. Меня тоже зовут Юй, и я старший брат Юй Хая». Юй Дашень обычно был скучным и нелюдимым человеком, но теперь он полностью изменился. Его глаза были совершенно красными, когда он боролся с телохранителями, мешавшими ему прорваться через круг. Он отчаянно хотел попасть во внутреннюю охраняемую зону. Старый Юй также в настоящее время беспокоился о своем сыне и старшем внуке. Когда он услышал шум, он замедлил шаг и направился туда, где Юй Дашень в настоящее время боролся с телохранителями. Старик Юй посмотрел за спину Юй Дашень, и на его лице появилось разочарование. Он вздохнул и покачал головой. «Дашень, ты на самом деле оставил свою мать и жену позади, а сам побежал вперед. Ты все еще человек, а? Как это я не человек? Эти двое оба слишком медленные и только оттащат меня назад. Одна старая, а другая толстая. Если пираты догонят нас, мы все трое умрем. Почему я не могу бежать, спасая свою жизнь? Сохранение одной жизни – это все равно жизнь». Оба глаза Юй Дашень были ярко-красными, и казалось, что он потерял рассудок. Юй Кайфэн бросила на него взгляд, полный отвращения, и сказала: «Достоин ли ты имени Юй? Ты такой неблагородный и эгоистичный человек, держись от нас подальше. Не пачкай нам здесь глаза. Я был сыном вашего отца более 30 лет и более 30 лет носил фамилию Юй. Как дочь, вышедшая замуж, какими качествами ты обладаешь, чтобы определить, достоин ли я имени Юй?» В этот момент Юй Дашень огрызался на всех, кто был доступен, как будто его больше не заботило отношение к нему. Старый Юй еще раз вздохнул и сказал: «Во времена кризиса можно по-настоящему увидеть истинную природу человека. Если бы ты привел с собой свою жену и мать, я бы постыдно вступился за тебя и попросил принцессу проявить милосердие и позволить вам троим остаться с нами. Однако, ты из тех, кто даже решился бросить собственную мать. Какими качествами ты обладаешь, чтобы я мог ходатайствовать за тебя? Я не такой толстокожий». Затем старый Юй пристально посмотрел Юй Дашень в глаза, и в его сердце возникло сложное чувство. Сначала он думал, что Юй Дашень не такой, как его мать, и что он был прямым бамбуковым ростком, выросшим из кривого. Однако теперь он знал, что они действительно были матерью и сыном. Они были холодны и эгоистичны до мозга костей. Он покачал головой и повернулся, чтобы уйти. Сколько бы Юй Дашень ни умолял и что бы он ни говорил, старик Юй не поворачивал назад. Пока это происходило, Юй Хай повел главу телохранителей и еще 10 человек, которые были очень опытны, через лес. Они очень быстро добрались до задней части убегающей группы. Мадам Чжан увидела его и открыла рот, но в конце концов ничего не сказала. Вместо этого она затопала ногами и сделала все возможное, чтобы следовать за остальными людьми. Юй Хай лишь равнодушно взглянул на нее, как будто она была незнакомкой, которую он даже не знал. Он посмотрел на местность вокруг них, а затем обратился к командиру телохранителей. «Ситуация срочная. Судя по звукам, издаваемым пиратами Вакау, они должны быть в состоянии добраться сюда примерно через 15 минут. Мы должны установить поблизости несколько ловушек, достаточно больших, чтобы поймать крупных животных и подождать, пока эти пираты попадут в них. Глава 391. Засада. Командир телохранителей кивнул головой и обратился к людям позади него. Несколько парней должны устроить засаду на ближайших деревьях. Остальные остаются со мной и помогают брату Юй все устроить должным образом. В ловушках, которые устанавливал Юй Хай, использовались веревки из ротанга, чтобы создать что-то вроде петли со скользящим узлом. Если пираты Вакау попадают в ловушку, то их поднимет в воздух. Если такое произойдет, то они смогут легко справиться с попавшими в ловушку пиратами. Собрать ловушки вместе было несложной задачей. Юй Хай взял с собой нескольких телохранителей, и вскоре они смогли установить около дюжины ловушек в тех местах, через которые пираты Вакау с наибольшей вероятностью будут проходить. В это время сквозь заросли деревьев они уже могли видеть жестоких и агрессивных пиратов, которые все болтали на иностранном языке. Командир Чжэн подал знак Юй Хаю руками, приказывая ему отступить в более безопасное место. Он перегруппировал своих людей, и все они выбрали несколько ближайших больших деревьев, чтобы спрятаться и легко выскочить из засады при необходимости. У телохранителей был с собой не только длинный меч, но и лук и колчан со стрелами. Те, кто прятался на деревьях, достали свой лук и стрелы. Они приготовили стрелы и направили их в сторону пиратов. В зарослях они слышали приближение пиратов, и было очевидно, что этих пиратов было очень много. Вскоре Юй Хай и остальные увидели невысокого пирата. Он был одет в незнакомую одежду, а макушка его головы была выбрита налысо. У пирата были жестокие и злобные глаза. Юй Хай, спрятавшийся в густом кустарнике, внимательно следил за тем, куда ступал пират. Его дыхание замедлилось, когда он увидел, как пират Вакау ступил в одну из веревочных ловушек. Он был внутри, он был внутри. Левая нога этого пирата уже ступила в середину петли. Юй Хай немедленно принял решение и слегка потянул за механизм ловушки в своей руке. Петля быстро затянулась вокруг лодыжки пирата, и веревка начала улетать, используя эластичность ветки дерева наверху. Пират только почувствовал, как что-то сжало его лодыжку, после чего он взлетел в воздух к деревьям. Пойманный в ловушку пират Вакау взвыл от страха, а другой пират, стоявший позади него, на мгновение остолбенел, прежде чем обернуться и крикнуть что-то позади себя. Остальные пираты начали вытаскивать свои длинные ножи. Среди них был мужчина немного выше ростом, и одежда, которую он носил, также была более яркой и украшенной по сравнению с другими пиратами. Ничего не нужно было говорить, так как было очевидно, что этот человек был лидером всех этих пиратов. Глава пиратов Вакау указал на вздернутого пирата и пробормотал несколько фраз своим подчиненным. Это звучало так, как будто он хотел, чтобы другие освободили этого человека из западни. Получив его команду, прежде чем они успели пошевелиться, в воздухе просвистела стрела и попала пойманному пирату прямо в горло. Пойманный в ловушку пират немедленно скончался и болтался на деревьях, как дохлая собака. Выражение лица пиратов тут же изменилось. Предводитель поспешно приказал другим людям защищать его. Во время хаоса появилось еще несколько пиратов, которые попали в веревочные ловушки и теперь висели на деревьях. «Защищайте себя! Защищайте себя!» Раньше предводитель пиратов не думал, что потребуется много усилий, чтобы напасть на маленькую рыбацкую деревушку. Он хвастался, разговаривая с генералом Ямагучи, и утверждал, что сможет полностью подчинить себе эту крошечную рыбацкую деревушку за полдня, а затем привести своих людей на встречу с генералом в гавани. Он совершенно не ожидал, что эта рыбацкая деревня, в которой проживало всего около дюжины семей, так быстро узнает об их нападении. Люди соберут все свои ценности и успеют убежать в близлежащие горы. Хотя жители деревни убегали в спешке, в деревне осталось довольно много вещей, но глава группы пиратов был недоволен этим обстоятельством. Когда он был моложе, он тоже участвовал в набеге и всегда получал много хорошей добычи. На этот раз вместе с генералом в атаку вышло более дюжины других командиров. Если бы у него был самый маленький улов из всех них, разве это не означало бы, что он потерял доверие в глазах генерала? Ярость закипела в голове пиратов Вакау, когда они увидели пустую деревню. Эти бедные рыбаки в его глазах были никем. С навыками его людей, почему бы им не догнать этих убегающих крестьян и не захватить все их имущество? Кто знал, что, как только они войдут в горный лес, они столкнутся с новыми напастями? По-видимому, среди этих рыбаков было несколько опытных охотников. Похоже, он слишком сильно недооценил этих крестьян. Однако глава этой группы пиратов не думал, что жители деревни смогут многое сделать, просто полагаясь на нескольких охотников. По сравнению с его людьми, которые были хорошо обучены и соответствующим образом вооружены, эти охотники искали только собственной смерти. «Бакаяру один, иди, посмотри вокруг. Эти проклятые ублюдки, должно быть, где-то поблизости. Не оставляйте никого в живых. Убивай любого, кого найдешь». У главы этой группы пиратов появилось жестокое и злобное выражение лица, и он взмахнул длинным ножом в руке, выкрикивая свои приказы. В этот момент в его сторону полетела стрела. У главы пиратов было измотанное выражение лица, но скорость его реакции была довольно быстрой. Он схватил одного из подчиненных рядом с собой и бросил другого человека перед собой в качестве щита. Затем он пригнулся и постарался полностью спрятаться за спиной незадачливого пирата. Теплая жидкость, слегка пахнущая рыбой, брызнула ему на лицо. Несчастный пират, которого он бросил вперед, дернулся, когда упал на землю. Стрела, которая чуть не попала в него, прочно застряла в сердце другого пирата. Холодный пот самопроизвольно выступил у него на лбу, и он молча порадовался, что его рефлексы были достаточно быстрыми. В противном случае человек, лежащий мертвым на земле, был бы не его подчиненным, а им самим. Вспышка неистового гнева клокотала в его сердце. Ему нужно было вытащить всех этих упрямых рыбаков и выковырить их сердца, после чего подвесить их на открытом воздухе, чтобы они превратились в вяленое мясо. Найдите их сейчас же. Вытащи всех этих великих свиней династии Мин для меня сейчас же. Глава пиратов в ярости топнул ногой по земле и отдал прямой приказ своим дрожащим подчиненным, спрятавшись за двумя своими телохранителями. Время от времени он высовывал голову то тут, то там, чтобы понаблюдать за ситуацией. Стрела, которая чуть не убила лидера группы пиратов ранее, была выпущена командиром телохранителей, который все еще прятался за деревьями. Хотя он никогда раньше не выходил на поле боя, он понимал концепцию скорейшего устранения вражеского командира. Он очень сожалел, что не смог убить главу пиратов. Хотя он продолжал искать вторую возможность убить главу пиратов, он обнаружил, что парень смертельно боялся, что его прикончат, и в настоящее время держался очень близко позади других пиратов. Вместо этого он мог только начать нападать на других пиратов. Другие ближайшие телохранители поместья императорского принца также начали стрелять из лука после того, как их капитан послал первую стрелу. Хотя они не были так искусны, как их командир, они убивали по одному пирату каждый раз, когда выпускали по три выпущенные стрелы. Пираты Вакау даже не смогли разглядеть, кто их враг, прежде чем их ряды резко поредели. Отступать, здесь слишком много врагов, так что начинаем отступать. Глава этой группы пиратов был трусливым парнем, поэтому, когда он увидел, что его люди падают один за другим, он потерял всю уверенность. Он понятия не имел, сколько врагов их поджидало. Судя по всему, это не было похоже на работу нескольких охотников, а скорее напоминало атаки опытных солдат. Возможно ли, что в их рядах был шпион, который донес на них и дал солдатам великой династии Мин время подготовиться? Так не пойдет. Они не могли просто оставаться здесь, как кучка легкой добычи. В противном случае их потери были бы слишком велики. Сначала им нужно было отступить в более безопасное место, а затем решить, что делать дальше. Получив этот новый приказ, все пираты Вакау в панике начали отступать. Было довольно много пиратов, которых ранили стрелами в спину, когда они уходили. Это было довольно хаотичное зрелище.